Матерь Агни-йоги. Как и тогда, так и теперь, так и всегда, пусто кругом, и можно по пальцам считать одной только руки тех, кто, подойдя, не уйдет. Широко считать не в наших привычках. Что думать о встреченных вами прохожих, и что долго гадать? Никто не подходит быть спутником верным на долгом пути, за исключением двух или трех. Кроме того, у многих свой путь, тоже к цели ведущий, но чуждый и далекий для вас. Не будем много судить и рядить, важно выяснить только по пути или нет, близок или далек, хорош или плох. Дар узнавать человеков вам дан. Радости мало дает, но отделяет негодных. Природу людскую надо вам знать для будущего, чтобы больше уже не ошибиться и за внешнюю маской видеть уметь, лик истинной сущности маской прикрытой. Потому так и суровы уроки, и такая большая цена или плата за опыт. Не будем стоять за ценой, ибо опыт бесценен. Без знания человека ступень архата недостижима. Поступиться прошлым можно только ради будущего. Свобода духа будет любовью и ступенью эволюции. Очевидно, идущей ступенью. Борис Николаевич Абрамов.